Глава 14. Но пока что в техучилище речь о заклании жирного тельца не шла, во всяком случае применительно к Генри Уилту. Неотвратимость приезда в пятницу комиссии из Национального аттестационного комитета, который неминуемо должен был совпасть с извлечением покойной миссис Уилт из-под бетона, вызвало настроение, близкое к панике. Правление заседало почти беспрерывно, а памятные записки распространялись с такой скоростью, что практически никто не успевал их прочесть. «Нельзя ли перенести визит?» – поинтересовался доктор Кокс. «Как можно будет что-либо обсуждать в моем кабинете, если в это время прямо под окном из земли будут по частям извлекать миссис Уилт?» «Я попросил полицию вести себя как можно незаметнее», — сказал доктор Мейфилд. «Пока что незаметно, чтобы ваша просьба возымела какие-нибудь результаты», — сказал доктор Буар. «Да и их самих невозможно не заметить. Сейчас, например, не менее десятка полицейских глазеет в эту яму». Заместитель директора решил внести в обсуждение нотку оптимизма. «Счастлив сообщить», — обратился он к собранию, — «что мы восстановили подачу энергии к столовой. Вы сможете хорошо пообедать». «Если только я смогу есть», — сказал доктор Кокс. «Потрясения последних дней отнюдь не улучшили мой аппетит. А когда я вспоминаю о несчастной миссис Уилт...» «Старайся о ней не думать», — посоветовал заместитель директора. Но доктор Кокс безнадежно покачал головой. «Попробуй не думать о ней, когда эта проклятая бурильная машина целый день грохочет под окнами». «Кстати, о потрясениях», — вставил доктор Буарт. «Я до сих пор не могу понять, как вышло, что водителя этого механического штопора не убило током, когда он перерезал электрический кабель». «У нас в данный момент столько своих проблем, что вряд ли стоит заниматься этой», — заметил доктор Мейфилд. «Мы должны донести до сознания членов комитета, что наше училище заслуживает повышения разряда, поскольку предлагает служителям обобщенный курс, имеющий фундаментальную подструктуру, основанную на единении культурных и социологических факторов, ни в коей мере не являющихся взаимозаменяемыми, и содержит солидное количество академических сведений, способных дать студентам интеллектуальное и церебральное кровоизлияние», — предположил доктор Буарт. Доктор Мейфилд взглянул на него с негодованием. «Сейчас не время для шуток», — возразил он сердито. «Или мы добиваемся повышения ранга училища, или даже не начинаем эту затею. И если да, то у нас только один день для выработки структуры и тактики подхода к комиссии. Итак, какие будут предложения?» «В каком смысле?» — спросил доктор Буарт. «Какое отношение наше упорство, неважно, есть оно или нет, имеет к структуре нашего так называемого тактического подхода к комиссии, которая едет к нам из Лондона? Если на то пошло, то скорее уж комиссия подходит к нам, а не наоборот. И вообще, здесь я бы поискал какие-то иные слова». «Уважаемый заместитель директора», — возмутился доктор Мейфилд, — «я вынужден выразить протест. Поведение доктора Буарда абсолютно непонятно. Если бы доктор Буард был в состоянии понять хотя бы десятую часть того жаргона, который с точки зрения доктора Мейфилда является английским языком, то, возможно, он и смог бы выразить свое мнение», — прервал его доктор Буард. «В данной же ситуации слово «непонятно» скорее относится к синтаксису доктора Мейфилда, а не к моему поведению. Я всегда считал...» «Джентльмены», — вмешался заместитель директора. «Полагаю, будет разумнее сейчас оставить распри между отделениями и перейти непосредственно к делу». Последовало молчание, прерванное доктором Коксом. «Как вы думаете, нельзя убедить полицию сделать какое-то ограждение вокруг ямы?» «Непременно попрошу их об этом», — заверил доктор Мейфилд. Затем они стали обсуждать, чем развлечь членов комитета. «Я распорядился насчет выпивки перед обедом», — сказал заместитель директора. «Да и сам обед надо по возможности растянуть, чтобы создать у них соответствующее настроение. Тогда на послеобеденные заседания останется мало времени, и надо будет надеяться, они пройдут более гладко». «Если наша столовая не приготовит на обед бифштекс в тесте», — заметил доктор Буарт. На этой саркастической ноте собрание закончилось. Мистер Моррис встречался с корреспондентом газеты «Сандэй Пост». «Разумеется, я не говорил полиции, что у меня есть право нанимать на работу маньяков, склонных к убийству», — орал он на репортера. «Кроме того, все, что я говорил, должно было остаться, как я понял, строго между нами». «Но вы же сказали, что считаете Уилта сумасшедшим, и что, по вашему мнению, большинство преподавателей отделения гуманитарных наук чокнутые». Мистер Моррис с ненавистью посмотрел на репортера. «Если быть точным, то я сказал, что некоторые из них...» «С придурью?» – спросил репортер. «Нет, не с придурью», – закончил Моррис, «а просто, ну, скажем, слегка неуравновешены». «А полиция говорит, вы сказали иначе. Они утверждают, мне безразлично, что говорит полиция о том, что я якобы сказал. Я знаю, что я говорил, а чего нет, если вы подразумеваете...» «Ничего я не подразумеваю. Вы сделали заявление, что половина ваших преподавателей с приветом, и я хочу, чтобы вы это подтвердили». «Подтвердил?» – заречал Моррис. «Вы приписываете мне слова, о которых я никогда не говорил, и еще хотите, чтобы я их подтвердил?» «Так говорили или не говорили? Вот все, что я хочу знать. То есть, если вы высказывали ваше мнение о подчиненных...» «Мистер МакАртур, мое мнение о подчиненных – мое личное дело. Оно не имеет никакого отношения к той газетенке, которую вы представляете». 3 миллиона людей познакомятся с вашим мнением в воскресенье утром», – сказал МакАртур. «И меня совсем не удивит, если этот Уилт подаст на вас в суд, конечно, если они выпустят его из каталажки». «На меня в суд за что, черт побери?» «Прежде всего за то, что вы обозвали его маньяком, склонным к убийству. Заголовки «Заведующий гуманитарным отделением называет преподавателя маньяком, склонным к убийству» потянут 1050. Удивлюсь, если он получит меньше». Мистер Моррис поразмыслил над перспективой оказаться нищим. «Ваша газета такого не напечатает», – пробормотал он. «Я имею в виду, Уилт и на вас может подать в суд». «Ну, нам-то не привыкать к этому. У нас это сплошь и рядом. Мы заплатим, для нас это копейки. Вот если бы вы захотели нам помочь...» Он замолчал, давая Моррису возможность переварить услышанное. «Что вы хотите знать?» – спросил мистер Моррис с несчастным видом. «Может, какие-нибудь смачные истории с наркотиками?» – оживился МакАртур. «Ну, сами знаете, любовные оргии во время лекции. Такое нравится читателям. Еще насчет анонизма и тому подобное. Дайте нам хорошенькую историю, и мы отпустим вас с крючка в деле с Уилтом». «Вон из моего кабинета!» – завопил мистер Моррис. МакАртур встал. «Вы еще об этом пожалеете», — сказал он и направился вниз в студенческую столовую в надежде собрать грязь о мистере Моррисе. «Никаких тестов», — сказал Уилт возмущенно. «Они врут». «Вы полагаете?» – спросил доктор Питтман, психиатр-консультант из Фенландской больницы и профессор криминальной психологии университета. Голова у него была какая-то яйцевидная. «Полагаю, это очевидно», – сказал Уилл. «Вы показываете мне чернильное пятно, и я нахожу, что оно похоже на мою бабушку, лежащую в луже крови. Вы что, считаете, я так вам и скажу? Что я, идиот? Для этого надо быть полным придурком. Нет, я скажу, что оно напоминает мне бабочку, сидящую на герани. И каждый раз будет то же самое. Я буду думать, на что это похоже, но говорить я буду прямо противоположное. И что это вам даст?» «Можно из этого сделать кое-какие выводы», — заметил доктор Питтман. «Вам что, для выводов обязательно чернильное пятно?» — спросил Уилт. Доктор Питтман сделал пометку относительно интереса Уилта к крови. «Вы можете сделать выводы, просто исходя из формы головы человека». Доктор Питтман с мрачным видом протер очки. Он не любил, когда делали выводы, исходя из формы головы. «Мистер Уилт», — сказал он, — «я здесь по вашей просьбе, чтобы подтвердить, что вы нормальный, а самое главное — решить, способны ли вы, по моему мнению, убить свою жену и поступить с ее телом так отвратительно и бессердечно. Я не хочу, чтобы ваши слова как-то повлияли на мой окончательный и объективный вывод». Уилт озадаченно посмотрел на него. «Должен заметить, вы не слишком много оставляете себе места для маневра. Поскольку мы с вами отказались от всяких тестов, я полагал, что единственное, на чем вы можете основывать свои выводы, это мои слова. Вряд ли вы способны определить что-то по шишкам на моей голове. По-моему, этот метод слегка устарел, не так ли?» «Мистер Уилт», — сказал доктор Питтман, — «тот факт, что у вас есть садистские наклонности и вы получаете удовольствие от привлечения внимания к физическим недостаткам других людей, ни в коей мере не заставит меня признать, что вы способны на убийство». «Очень порядочно с вашей стороны», — сказал Уилт, — «хотя, честно говоря, я считаю, что на убийство способен любой при подходящих, вернее, неподходящих обстоятельствах». Доктор Питтман едва удержался, чтобы не подтвердить его правоту. Вместо этого он улыбнулся одними губами. «Генри, как вы думаете, вы рациональный человек?» – спросил он. Уилт нахмурился. «Если не возражаете, я предпочел бы обращение мистер Уилт. Хоть я и не плачу вам за эту консультацию, но все же предпочитаю официальное обращение». Улыбка исчезла с лица мистера Питтмана. «Вы не ответили на мой вопрос?» «Нет». «Я бы не назвал себя рациональным человеком», — сказал Уилт. «Тогда, может быть, иррациональным?» «Ни то, ни другое. Просто человеком». «Разве человек ни то, ни другое?» «Мистер Питтман, хоть это ваша специальность, а не моя, но я полагаю, что человек способен рационально рассуждать. Однако действует он не всегда в рациональных рамках. Человек — это животное». Разумеется, развитое животное, хотя, если вспомнить Дарвина, все животные развиты до определенной степени. Давайте скажем так, человек – это одомашненное животное, временами склонное к насилию. «А какое животное вы, мистер Уилт?» – спросил доктор Питтман. «Одомашненное или склонное к насилию?» «Опять все сначала. Современный человек просто одержим этими примитивными противопоставлениями. Или-или». «По Кьеркегору, как сказала бы эта сучка Салли Прингшейм». «Нет, не скажу, что я полностью одомашнен. Спросите мою жену, она лучше знает». «А в каком смысле вы не одомашнены?» «Доктор Питтман, я люблю пердеть в постели. Мне это нравится. Этим трубным звуком антропоид, сидящий во мне, единственно доступным ему способом утверждает свое право на территорию». «Единственно доступным способом?» «Вы не видели Еву», — сказал Уилт. «Когда вы с ней познакомитесь, вы поймете, что утверждать что-то — ее прерогатива, не моя». «Вам кажется, что миссис Уилт вас подавляет?» «Мне не кажется, это на самом деле так». «Она помыкает вами? Она взяла на себя господствующую роль в семье?» «Ева такая, какая она есть, она ничего не взяла, она просто такая». «Какая?» «Вот здесь и заковыка», — сказал Уилт. «Что у нас сегодня? У меня все дни перепутались». «Четверг». «Значит, сегодня четверг. Тогда она Бернард Лич». «Бернард Лич?» «Керамист. Мистер Питтман, известный керамист», — сказал Уилт. «Завтра она будет Маргот Фонтейн, а в субботу мы играем в бридж с Мотромами. Значит, она будет Амаром Шерифом. В воскресенье она превратится в Элизабет Тейлор или Эдну О'Брайен, в зависимости от того, что там будет в цветном приложении. А днем мы поедем кататься, и она будет Евой Уилт. Пожалуй, это единственное время за всю неделю, когда я вижу подлинную Еву. Да и то потому, что я сижу за рулем, а ей нечего делать, кроме как тихо сидеть и приставать ко мне со всякими глупостями». «Кажется, картина проясняется», — сказал доктор Питтман. «Миссис Уилт нравится, так сказать, играть в разные роли. Отсюда неустойчивые взаимоотношения, при которых вы, как муж, не можете вести четкую и уверенную роль». «Доктор Питтман», — сказал Уилт, — «гироскоп, может, вернее, должен вращаться, и тем не менее ему удается достичь устойчивости, практически не имеющей равных. Если вы понимаете принцип работы гироскопа, то, возможно, вы согласитесь». «Дело вовсе не в том, будто нашему браку не хватает устойчивости. Чертовски неприятно каждый день иметь дело с центробежной силой, но с устойчивостью здесь все в порядке». «Но вы же только что сказали, что она не взяла на себя господствующую роль в семье. А теперь вы говорите, что у нее сильный характер». «У нее не сильный характер. Она сама сила. Есть разница». А что касается характера, то у нее их так много, и все такие разные, что уследить за ними просто и нет никакой возможности. Скажем так, она целиком и полностью погружается в образ того, кого она в данный момент изображает, причем с неистовством и упорством, достойным лучшего применения. Помните эту серию фильмов с Гарбо, которые несколько лет назад показывали по телевизору? Так вот, в течение 3 дней Ева была дамой с камелиями, и по сравнению с ней сцена смерти по телевизору выглядела как пляска святого Витта, будьте уверены. «Картина проясняется», – заметил доктор Питтман и записал в блокноте, что Уилд – патологический лжец с садомазохистскими наклонностями. «Очень этому рад», – сказал Уилд. «А то инспектор Флинт думает, что я убил ее и Прингшеймов в приступе кровожадности и избавился от их тел каким-то изощренным способом. Даже про кислоту упоминал. Это ж бред собачий. В смысле, где это я добуду столько соляной кислоты, чтобы растворить 3 трупа, один к тому же с излишком веса? Об этом и думать не стоит». «Безусловно», — согласился доктор Питтман. «И вообще, разве я похож на убийцу?» — жизнерадостно спросил Уилд. «Конечно же нет. Вот если бы вы сказали, что Ева прикончила этих мерзавцев, а с моей точки зрения это надо было сделать давным-давно, то я бы отнесся к такому предположению серьезно. Да поможет Бог тем несчастным, которые окажутся поблизости, когда она вообразит себя Лиззи Борден». Доктор Питтман бросил на него хищный взгляд. «Вы что, хотите сказать, что ваша жена убила миссис и мистера Прингшеймов?» – спросил он. «Вы это имеете в виду?» «Нет», – сказал Уилл, – «не это. Я всего лишь хотел сказать, что если Ева что-то делает, она вкладывает в это всю душу. Когда она убирает в доме, она так убирает. Давайте я расскажу вам об антисептике. Она жутко боится заразы». «Мистер Уилд», – поспешно перебил доктор Питтман, – «мне не интересно, что делает миссис Уилд с антисептиком. Я пришел сюда, чтобы попытаться понять вас. Скажите мне, у вас есть привычка совокупляться с резиновой куклой? Такое происходит регулярно?» «Регулярно?» – спросил Уилд. «Что вы имеете в виду под регулярностью? Это то, что происходит как правило или же периодически? Ведь ваше представление о правилах может сильно отличаться от моего». «Я имею в виду, вы часто это делаете?» «Делаю», – удивился Уилд. «Я вообще этого не делаю». «Но я так понял, вы специально подчеркивали, что у куклы есть влагалище». «Подчеркивал? Ничего подобного. Вся эта гадость была видна невооруженным глазом». «Вы считаете, что влагалище – это гадость?» – спросил доктор Питтман, попав, наконец, в более знакомую ему сферу сексуальных отклонений. «Вне контекста, да», – сказал Уилд уступчиво. «А что касается пластиковых, то меня от них тошнит даже в контексте». К концу беседы доктор Питтман совершенно запутался. Он устало поднялся и направился к двери. «Вы забыли вашу шляпу, доктор», – сказал Уилд, подавая ему шляпу. «Позвольте спросить, вы их на заказ шьете?» «Ну что?» – спросил инспектор Флинт, вошедшего в его кабинет доктора Питтмана. «Каков будет приговор?» «Приговор? Этого человека нужно засадить пожизненно. Вы полагаете, что он маньяк со склонностью к убийству?» «Я полагаю, что каким бы способом он ни убил миссис Уилд, она должна быть ему благодарна. 12 лет замужем за таким человеком. Господи, даже подумать страшно». «Да, здесь мы недалеко ушли», — заметил инспектор, когда доктор удалился, выразив на прощание мнение, что, конечно, мистер Уилд обладает умом чертика из табакерки, однако он, Питтман, не может совершенно определенно сказать, что Уилд не в своем уме с криминальной точки зрения. «Придется подождать, что будет завтра».